Глава 12. Блейк. Черт. Ну почему Рэйчел так преступно сексуальна? Я спускался по лестнице и чуть не навернулся, увидев, как она заходит в гостиную с веранды в розовых атласных шортиках и облегающем черном топе с глубоким вырезом. Золотые украшения в ушах, на шее и на запястьях, сияющая кожа, тронутая легким загаром, волосы, не просохшие после душа, и, как всегда, на высоких каблуках. Мои щеки запылали, стоило подумать о душе, откуда я только что вышел. Рэйчел была там со мной. Мы помогли друг другу намылиться, а потом... Остальное довершила моя рука. Потому что желание ощутить, как моей кожи касаются пальцы Рэйчел, было невыносимым. Я сразу почувствовал себя жалким, но что поделать? Она здесь. Она потрясающая. И она не испытывает ко мне никакого интереса. Рэйчел, заметив меня, подняла голову. Ее янтарные глаза сверкнули. Я вздрогнул, словно девушка застигла меня на месте преступления и прочла мысли. Может, я ошибся, но показалось, что она бесцеремонно обшарила меня глазами с головы до ног. Признаюсь, я умышленно не стал надевать футболку, а держал ее в руке. В конце концов, здесь жарко и... Ну да. Большинству женщин нравится мое тело. Пусть она уже не столь натренированная, как еще пару лет назад. Я с удовлетворением отметил, что глаза Рэйчел слегка расширились. Лишь затем она демонстративно перевела взгляд на мое лицо. Я ухмыльнулся и поиграл мышцами груди. Рэйчел отреагировала тем, что судорожно втянула в себя воздух. Моя ухмылка стала еще шире. «Не подскажешь, где найти бокалы для вина?» — спросила она. Неохотно, будто я последний, к кому она обратилась бы за помощью. «Я... что?» Чего-чего, а этого вопроса я не ожидал. Рэйчел закатила глаза. «Где найти бокалы для вина?» Вместо того, чтобы проехаться насчет ее снисходительного тона, я небрежно повел плечами. «Посмотри в буфете. Ты наверняка знаешь. Такой шкаф, в котором обычно хранят посуду». Я указал на витрину у входа. Чтобы подобраться к буфету, Рэйчел неизбежно придется пройти мимо меня. В противном случае она будет вынуждена пролезать через диван. Я намеренно не посторонился. Пусть протискивается ко мне вплотную. Она протиснулась. В ноздри ударил свежий запах цветков апельсина, а от янтарных глаз захватило дыхание. Секунды растянулись. Мы смотрели друг на друга. Мир перестал существовать. Ни звуков, ни ощущений, ни мыслей. Лишь мое гулкое, стучащее сердце. А потом Рэйчел прошла и удалилась. И на меня снова обрушилась реальность. Звон посуды, смех с кухни, аромат жареного мяса, затихающий скрип половиц. Черт, совсем забыл. Ведь я ее терпеть не могу. А она ведет себя так, что держаться от нее на расстоянии практически невозможно. И если теперь она будет часто посещать меня под душем, то я пропал. Не стой, как истукан. Лучше помоги на стол накрыть. Крикнула мне Рэйчел через плечо. Общими усилиями мы накрыли стол. Затем я и Рэйчел пошли помогать Уиллу и Джеку с грилем. И я старался как можно меньше обращать внимание на Рэйчел. Она стояла у гриля с бокалом вина, смеялась над рассказами Джека или, погруженная в свои мысли, глядела в сторону моря. О чем она думает? Какие у нее впечатления от поездки? От Сент-Эндрюса в целом? Нравится ли ей наша команда и, наконец, нравлюсь ли ей я? Рэйчел не тот человек, который будет держать в тайне свое мнение. Однако я с самого начала испытывал затруднения. Как ее правильно воспринимать? Что, если строптивость — лишь фасад? Что, если под ним прячется нечто совершенно фантастическое, спрятанное глубоко внутри? И есть ли смысл рискнуть и обжечься ради того, чтобы взглянуть под несколько напластований? Конец моим размышлениям положил Уилл, объявив, что ужин готов. Вместе с Джеком мы перенесли тарелки со стейками и запеченными на гриле овощами на стол. Все расселись по местам. В воздухе развивалось приятное тепло, за деревьями шумел прибой, в траве стрекотали сверчки, небо окрасилось в цвета заката. Еще немного, и огненный шар солнца погрузится в море. Мы разлили вино в бокалы, развернули салфетки и нарезали хлеб. «Боже, как хочется есть!» Я затолкал в рот первый кусочек сочного стейка. «Великолепно!» — обрадовался Джек. «Вернулся здоровый аппетит. В последние месяцы мы все за тебя переживали, старик». И я вздрогнул. Неужели он прямо сейчас упомянет самое мрачное в моей жизни время? В такой чудесный вечер, в таком спокойном месте. Я поймал на себе взгляд Рэйчел. Она удивилась, заинтересовалась, ощутила тревогу. И я со смехом отмахнулся. «И зря. Я просто хотел держать вас в тонусе». То ли мне показалось, то ли действительно мой голос был слабый и дрожащий. «Ты прекрасно знаешь, что я никогда не смогу устоять перед хорошим стейком». «И перед рюмкой водки», — пробормотала Фиона. Так тихо, что я не был уверен, расслышал ли ее кто-нибудь, кроме меня. Мой взгляд переместился к Рэйчел. «Ну, конечно». Она сделанным равнодушием грызла початок кукурузы. Мне пришлось напрячь всю силу воли, чтобы не сорваться. Опять эти намеки. Неужели друзья думают, что таким образом они заставят меня вновь заняться собой? Я демонстративно взял бутылку пива, сделал глоток и сменил тему. Как же здорово, что мы снова собрались вместе. Причем именно здесь, где проходили наши лучшие вечеринки. Давайте продолжать в том же духе. Фиона и Джек переглянулись. Марли заерзала на стуле, и Джек положил руку ей на бедро. Уилл и Лив, которые весь вечер избегали смотреть друг на друга, уткнулись в тарелки. «А как же вечеринка на пляже 1 июля?» дипломатично возразила Элли. «Блейк, это было что-то невероятное». «Да, «Мы недурно повеселились», — улыбнулся я. За столом воцарилась тишина. Все ели и пили молча, с непроницаемыми лицами. И я ни в коем случае не хотел омрачать друзьям настроение. Достаточно того, что в одиночестве каждый день депресняк сушит. Только не здесь, не с друзьями, не в этой тихой гавани. Вот причины, по которой я часто строил из себя клоуна. Старался вести себя громче и оживленнее всех, изображать веселость. Я имел в виду, нужно ценить, что родители Уилла еще пускают нас в дом после всех юношеских эскапад. Помните, как мы случайно захлопнули дверь и остались на улице, и маме Уилла пришлось приезжать сюда среди ночи? Джек прыснул со смеху. Ну, все напились и боялись, что твоя мама унюхает и устроит нагоняй. Ага. Уилл оживился и расцвел улыбкой от уха до уха. А в другой раз Джек разбил мечом окно на верхнем этаже, и мы соврали папе, что залетела птица. Теперь и я покатился со смеху. Отвлекающий маневр удался. А еще... Мы как-то поспорили, кто съест за раз больше маршмеллоу. И ты заблевал весь диван. Уилл покраснел. Даже под бородой было заметно. И забормотал что-то насчет резкого повышения сахара в крови. Или когда нам слив первый раз разрешили сюда приехать, а вы возмутились, потому что мы не захотели играть в покер на раздевание. Мечтательно закатила глаза Фиона, а затем подняла свой бокал и с каждым чокнулась. И только Лив казалась отсутствующей, будто и не слушала, о чем мы говорим. Это надо поправить. Я тоже поднял бокал. За родителей Уилла. За то, что каждое лето они устраивали нам праздники. Все повторили хором, и на сей раз и Лив тоже. За Уилла. Не очень хорошая идея мешать пиво с вином, однако мне было наплевать. После едва не случившегося фиаско срочно требовалось подзарядиться порцией спиртного, чтобы сохранить настроение на прежнем уровне. «Праздник?» — спросила Рэйчел. «Вы это... называете праздником?» «Да мы только начали», — ответил я, ухмыляясь. «Погоди, бэйби, вот сейчас разогреемся и...» Рэйчел мрачно посмотрела на меня. «Что-то я сомневаюсь, бэйби». Последнее слово она произнесла с сарказмом. «И что еще мы на сегодня запланировали?» Уилл принялся обшаривать взглядом стол. Я пришел ему на помощь. «Посидим на веранде, допьем вино, сыграем разок-другой в покер на раздевание». Я щелкнул пальцами. «Что касается последнего пункта, то я виртуоз». Я было хотел стащить через голову футболку, которую надел только перед ужином. Но тут все застонали и прикрыли глаза руками. «Нет уж, спасибо», — воскликнула Фиона. «На сегодня достаточно». Рэйчел удостоила меня самодовольной ухмылкой. «Ах, почему меня это не удивляет?» Я не обратил внимания на колкость и повернулся к Уиллу. «У нас вроде была еще текила». «Зачем обязательно сводить все к спиртному?» — спросил Джек, поглаживая руку Марли. Разве нельзя просто насладиться прекрасным вечером без алкоголя? Рэйчел прикинулась, будто зевает. Как скучно. Или тут одни пенсионеры собрались? Может, мы и уступаем в чем-то вам, городским? Начала Фиона. Однако ты не будешь отрицать, что жизнь в провинции имеет особый шарм. Она положила голову на плечо Элли. Прислушайся к стрекоту сверчков, к звукам прибоя, к тишине. «Да», — содрогнулась Рэйчел. «Вот именно что к тишине. Сидим тут у черта на куличках. С этого начинается всякий приличный фильм ужасов. Компания друзей решила провести время в заброшенном доме. Кто услышит наши крики?» «У черта на куличках? Вообще-то мы в парке Нью-Ривер-Бич», — возразил Уилл. Как владелец турфирмы, он был в своей стихии. Рэйчел пришлось выслушать небольшой доклад о местных достопримечательностях. «К тому же Сент-Джон отсюда в 40 минутах езды на машине», — сказал он в заключение. «О-о-о! Мы настолько близки к цивилизации!» Рэйчел даже подпрыгнула. «Тогда почему проводим субботний вечер в этом домишке?» «Я за то, чтобы выйти в свет. В Сент-Джоне есть хорошие клубы?» «Конечно, есть», — поспешно сказал я, учуяв шанс выжать из этого вечера еще что-нибудь. «И довольно неплохие». Это была откровенная ложь. Однако я надеялся, друзья ее не разоблачат. «Пока не увижу, не поверю». Рэйчел смерила меня скептическим взглядом. «Показывай. Встаем и едем. Сидеть на веранде и слушать сверчков будем, когда нам исполнится по 60». Пока остальные обсуждали, кто поедет танцевать, я незаметно наблюдал за Рэйчел. Глаза девушки горели. Похоже, она уже прикидывала, что наденет в клуб. Явно не из тех, кто хочет весь вечер сидеть на веранде и пить вино. Из нее била ключом неисчерпаемая энергия, которая передалась и мне. Главное — добраться до танцпола. Там я покажу, на что способен. Кто знает. Вдруг у нас что-нибудь да выгорит. Во мне затеплилась надежда. Что если уже сегодня ночью мы сблизимся? А хочу ли я этого вообще? Обуреваемый противоречивыми мыслями, я почти не слышал, что говорят другие. Стиснул зубы и попытался сосредоточиться на обсуждении. Так. Элли с Фионой остаются. Остальные готовы ехать в Сент-Джон. Одна только Лив пока не приняла решение. А ведь поездка давала шанс, что они с Уиллом помирятся. Мне не нравилось, как Рэйчел на него поглядывает. Я давно догадался, она из тех женщин, которые берут все, что хотят. Вероятно, часто меняла партнеров. Но Рэйчел и Уилл — плохое сочетание. Вот Уилл и Лив просто созданы друг для друга. Сегодня я не выпущу из поля зрения этот треугольник. «Решайся, Лив!» — вставил я слово. «Оторвемся на всю катушку, как раньше». «И присмотри за своим бывшим. Не дай Рэйчел его захмутать. Пусть лучше я пострадаю вместо друга». Все в напряжении уставились на Лив, которая морщила лобик, усеянный летними веснушками. «А почему бы и нет?» Наконец воскликнула она. «Значит, решено». Мы помчались переодеваться, перед тем еще немного выпив, за исключением Уилла, который вызвался сесть за руль, и выдвинулись в Сент-Джон. Нас ждала ночь с непредсказуемым финалом.